Но она была спокойна, деятельно занялась вместе с мастерицами кройкой и шитьем траурных платьев. Она отдавала распоряжение, надзирала за всем, работала сама. Движения ее рук были точны и так же уверены, как и взгляд. Когда она примеряла Анетте платье, то боялась проронить слово, которое могло бы напомнить Сильвии о похоронах. Но Сильвия сама о них заговорила. Спокойно, хладнокровно. Она никому не хотела поручить связанные с ними хлопоты и распорядилась всем до мелочей. Это искусственное спокойствие Сильвия сохраняла до конца похорон. И только выполнению религиозных обрядов воспротивилась с холодной, сосредоточенной злобой. Она не прощала Богу смерть девочки. До этого несчастья Сильвия была безотчетно неверующей. Но к религии относилась только безразлично, а не враждебно. Не признаваясь в этом, слегка посмеиваясь над собой, она даже была растрогана, когда увидела свою хорошенькую дочку в белом платье причастницы, а теперь она знала, что все это обман. Да-да, подлый Бог, никогда она не простит ему. Анетта боялась, что нечеловеческие усилия, которые делает над собой Сильвия, разрешатся новым приступом отчаяния, когда она вернется домой с кладбища. Но ей не удалось остаться с сестрой. Сильвия резким тоном велела ей идти домой. Присутствие Анетты было для нее нестерпимо, ведь у Анетты есть сын. Но другой день встревоженный Леопольд пришел к Анетте и рассказал, что Сильвия не ложилась всю ночь. Она не плакала, не жаловалась, страдала молча. Не щадя себя, она начала по-прежнему работать в мастерской. Привычные обязанности требовали своего настоятельнее, чем сама жизнь. Тяжелое душевное состояние Сильвии сказывалось только в некоторых мелочах. Раз она криво скроила платье, таких промахов за нею никогда не водилось, и, не сказав ни слова, выбросила его. В другой раз порезала пальцы ножницами. По вечерам ее уговаривали лечь, но она все ночи напролет сидела в постели без сна, не отвечая тем, кто с нею заговаривал. И каждое утро до работы в мастерской она ходила на кладбище. Так прошли две недели. Однажды Сильвия вдруг среди бела дня куда-то скрылась. Приходили заказчицы, ждали. Подошел час ужина. Ее все не было. Пробило 10, 11. Муж боялся, что она в отчаянии покончила с собой. Наконец, в час ночи она вернулась домой и эту ночь спала до утра. Узнать у нее ничего не удалось. Следующие вечера она опять где-то пропадала. Теперь она уже стала разговаривать с окружающими. Казалось, оттаяла, но упорно скрывала, куда ходит по вечерам. Мастерицы начали шушукаться. Добрый муж жалел ее и, поджимая плечами, говорил Анетте: «Если даже она изменяет мне, я не могу на нее сердиться. Она так настрадалась. Если это ей может помочь, отвлечь от навязчивых мыслей, ну что ж, пускай». Анетта как-то подстерегла Сильвию, когда та выходила из дому, и осторожно дала ей понять, какое беспокойство, какие подозрения вызывают ее отлучки, как они огорчают ее близких. Сильвия сперва не хотела даже остановиться и проявила полное равнодушие к тому, что о ней могут подумать. Но, узнав о доброте мужа, она растрогалась и, уступив внезапной потребности излить душу, увела Анетту к себе в комнату. Здесь она заперла дверь и, сев рядом с сестрой в полголоса, с таинственным видом, блестя глазами, рассказала ей, что каждый вечер посещает кружок спиритов, которые собираются у стола, и там она беседует со своей умершей дочкой. Анетта, не смея выдать свои чувства, с ужасом слушала Сильвию, которая умиленно пересказывала ей ответы Адетты. Сильвию теперь уже не нужно было заставлять говорить. Ей радостно было повторять вслух слова девочки, и в эти слова она вкладывала всю душу. Анетта не решалась разрушить иллюзию, которой только и жила теперь сестра. А Леопольд туда же был готов поощрять Сильвию. В глазах этого простого и здравомыслящего человека самовнушение Сильвии было не хуже всякой другой религии. Анетта посоветовалась с врачом, и тот сказал, что не надо трогать Сильвию, пока она не изживет свое горе. Теперь Сильвия ходила сияющая. Глядя на нее, Анетта мысленно спрашивала себя, не лучше ли священная материнская скорбь, чем эта нелепая радость, оскорбляющие таинство смерти.